Туман легким прозрачно-светлым дымком поднимается с поверхности озера. Он колышется и образует причудливые изгибы. Будто в медленном танце движутся на озере не цветы, а нимфы. В древнегреческой мифологии водяная лилия была символом красоты и красноречия. В средневековый период верили, что семь лилий на щите или знамени делают рыцаря непобедимым. По легенде североамериканских индейцев, кувшинка появилась из упавших в черную воду искр полярной звезды. У славян кувшинка считалась растением против нечистой силы. Необычный цветок с пятнистым, как змеиный хвост, корневищем народная фантазия превратила в русалку, прекрасную и несчастную девушку с рыбьим хвостом. Подумайте, как много небезынтересного в самом простом растении.